Глава 14. «Ну, не прям сейчас, но скоро». Заставил все сканеры работать на максимум и попытался для начала определить глубину проема. 3 метра, может, чуть больше. Со скрежетом поднял уцелевшую створку, отломав от нее кусок уставшего металла. Сбросил вниз и кивнул раздавшемуся глухому звуку. Дал команду искорке спрятаться в гребне. Без нее порой как без рук, точнее глаз. Но со всякой мелочью, крупной особью в анабиозе и с остатками охранной системы разберемся по ходу дела. Искорка что-то прошелестела в ответ, но я особо не вслушивался. Никакой ценной информации. Одни эмоции. Высказавшись, дрон, наконец, скрылся в гребне и предоставил мне возможность действовать самому, то есть без ценных комментариев. Не видел я ни черта, как не вглядывался в рассеянный свет внизу люка. Собственно, все, что от меня сейчас требовалось, — это всего лишь прыгнуть в неизвестность. Этот навык у меня уже встроился в мою человеческую систему. Ай, была не была. Уселся на край колодца, развернулся и, повиснув на руках, спрыгнул и приземлился на что-то упругое и мягкое, даже ноги не отбил. Пол едва заметно завибрировал, словно гора икнула от неожиданности. Если попытаться провести параллель со внутренностями живого организма, как-никак я находился внутри архелона, а он был хоть и своеобразным, но все же существом, то я спрыгнул прямиком в легкие, да еще и в легкие заядлого курильщика. Плотный воздух, который сверху показался мне пронизанным светом туманом, на самом деле оказался наполнен белесой взвесью. Ее было настолько много, что она просто не успевала оседать. Микрочастицы были повсюду. Даже ночное зрение не особо помогало. Я не видел ничего дальше своего носа. Провел перед собой рукой в попытке взять опытный образец, а если точнее, то просто разобраться, что это за непонятная хрень. Но на ладони не осталось никаких следов. Черти что! Субстанция вроде бы была, а вроде ее и не было. Чтобы хоть как-то расчистить пространство, активировал энергетический удар на минималках. Запустил разряд по кругу и на низкой скорости, наблюдая, как белая световая вспышка, словно ластиком, стирает плотный дым, обнаруживая за ним неровные темные стены. А на стенах — вспыхнувшие красные глаза. Мне сперва показалось, что десятки неопознанных чудовищ глядят на меня из спрятанных в углублениях пещер. Но как только очередной слой взвеси осел на землю, я понял, что это были вовсе не глаза. Да и парными они не были. Где-то целый пучок таращился, где-то наоборот, всего один. Все стены были увешаны круглыми, шипастыми существами, похожими то ли на рыб-ежей, то ли вывернутые наизнанку перекати-поле. Свисали они целыми грознями. В одной связке находились особи разных размеров, а самые крупные были не меньше футбольного мяча. То, что я принял за глаза, на деле оказалось красными пастями, по краям которых чернели острые шипы. Момент первого узнавания прошел. Зубастики, наконец, осознали, что им на голову вдруг свалилась доставка ужина, и тут же первая связка в меня плюнула. Система Ориджа мгновенно забила тревогу о попадании на броню токсичного вещества, которое повредило наружный слой. А мою физическую руку в это время жгло так, словно я сунул ее в чан с кислотой и ждал теперь, пока от кожи не останется и следа. Я попытался смахнуть ядовитую слюну, чтобы хоть как-то притушить боль. Помогло не очень. Попробуем другой способ — через опыт и восстановление энергии. Замахнулся мгновенно активированным мечом и вогнал его в первого попавшегося ежа. Оружие быстро прошло сквозь игольчатую оболочку и провалилось в мягкое тельце, выпустив из него содержимое. Убитая тварь отпочковалась от своей грозди и рухнула на пол, растекшись у меня под ногами красной лужей. А дальше понеслось. Я рубил и уворачивался от летевшего в меня со всех сторон яда. Активировал двойника и стал с ним спиной к спине отбиваться от нападавших тварей. К неприятным ощущениям от ожога добавились и укусы. В какой-то момент я обнаружил аж 3 зубастиков, висевших на моей ноге. Через секунду их уже было 5. Нашли себе место, где образовать новую гроздь. Срезал всех одним точным ударом, а остатки вместе с вылившейся кислотой пришлось стряхивать, чуть ли не брыкаясь. Отфутболил еще несколько крупных тварей, размазав их по потолку. Вытащил драка из кислотной лужи и отступил на чистый пятачок, чтобы все повторить по новой. Опыт тек рекой, не уступающий по ширине потока кислоте из выпотрошенных зубастиков. Систему колбасило между «Ой, больно-больно!» и «Регенерация завершена!». Когда количество зубастиков на квадратный метр заметно уменьшилось, я смог, наконец, нормально осмотреться. Находился я в достаточно большом помещении, в котором пол и стены полностью прикрывали черные ростки знакомой корневой системы. Кислоты из монстров она не боялась. Лужицы моментально просачивались через волокнистую структуру, оставляя после себя только едкий, будто пластмассовый, запах. Сзади меня тянулись две гряды известняковых скал, а впереди виднелся проем, по краям которого висели грозди монстров. Мне туда. Вряд ли стоило проводить смелые аналогии внутренности Архелона с организмом любого млекопитающего, но я мысленно обозвал продолговатые бугры ребрами, а ежей — чистильщиками. Они будто какие-то антивирусы, борющиеся с посторонними вражескими клетками. Ведь действительно, зубастики все лишнее заглатывали и растворяли подчистую. Оставалось только надеяться, что бесхозного ориджа на складе они переварить не успели. И еще было плохо, что этой вражеской клеткой в инородном организме сейчас был я. Дав себе небольшую передышку, я осмотрел комнату и заметил на потолке остатки ржавого механизма. Зубастики по какой-то причине до него так и не добрались. Из-за формы или из-за особенностей строения местные стражи могли передвигаться только по стенам, сросшимися группами, которые разделялись лишь ненадолго, когда одна из особей находила цель для атаки. Закрепившись на какой-нибудь поверхности, которую можно сожрать, зубастик, как на липучках, притягивал к себе остальных. Судя по всему, с помощью какого-то силового поля, так как ни лап, ни связующих нитей я не видел. Покромсав на пару с двойником еще пять крупных скоплений, просыпающихся при моем приближении, я расчистил проход к проему и врубился в драку с новой силой. Грозди ежей облепили арку, и монстры перли без остановки, нарываясь на точные попадания из скаутгана. Наконец, мне удалось пробраться в коридор, оставив за собой заляпанную красной тягучей субстанцией землю. Памятуя о том, что искорка предупреждала о каком-то большом монстре в анабиозе, я осторожно пошел вперед, активировав все системы распознавания, какие только были. Метров на 15 вглубь Архелона прошел. Здоровяк там, похоже, остановился. Тряска прекратилась. Но появился едва различимый гул. Сопит он там, что ли? Типа замер и прислушивается к собственным ощущениям. Учитывая, что я здесь устроил с зубастиками, я уже не просто вирус, а целая межреберная невралгия. Коридор немного расширился, и на потолке появилась какая-то конструкция. Стальной короб, плотно, как слоем пыли, покрытый частицами мутной взвеси. На вид, как внешний блок кондиционера, только с отверстиями под вентилятор сбоку, а не на лицевой панели. Впереди виднелся еще один такой же. Я прижался к стене и пошел вперед, настороженно поглядывая на тот, что оказался у меня над головой. Прошел половину пути, оказавшись примерно посередине между блоками. Увидел несколько дверных проемов, не отображающихся у меня на карте. Просто от норки с остатками переваренных кислотой петель. Едкий плотный туман, как коврик, стелился на пороге, выплескиваясь в коридор. По правой стороне коридора ситуация была похожа. Только одна дверь все-таки каким-то чудом уцелела. Темный потрескавшийся металл был покрыт мутной коркой льда. Выглядело это хлипенько, но лед, похоже, спас обшивку от кислоты. Что за дверью, было непонятно. Система точно указывала, что Ориджинал где-то дальше, прямо по коридору. Сам коридор выглядел темно-пустым пятном, подсвеченным табличкой о возможном наличии глушилки и потенциальной опасности. Я сделал несколько шагов вперед, аккуратно переступив туманный коврик. Заглянул в проем, скользнув лучом фонаря по слепящему отражению от частиц в воздухе и отшатнулся от странного гнилостного запаха. «Нет, туда точно не пойду». Услышал впереди звук щелкнувшего механизма. Дно переднего короба встрепенулось. Две створки туго и с громким скрежетом стали расходиться в разные стороны. Раскрылись сантиметров на 15, показав кончик шестиствольной турели, и замерли. Послышался звук работающего на пределе привода. Щелчки и звонкий стук турели о крышку. Но бестолку. Умерла так умерла. Зато со вторым агрегатом, похоже, все было в порядке. Бодрое, а не бессильное, жужжание приводов раздалось за спиной. Звонкий щелчок вставшего в нужный паз агрегата и разгоняющая взвесь вибрации от раскручивающихся стволов. Система завопила, предупреждая, что меня зафиксировал вражеский целеуказатель, а турель скорректировала ствол по высоте. «И куда теперь? Прямо? Не добегу. Назад на амбразуру? Тем более. В кислотный проем? Спасибо, не хочется. Остается дверь справа». Отправил за спину двойника в надежде обмануть технику и выстрелил на опережение. Но, увы, фантом вызвал лишь ряд рикошетов, спружинивших от силового поля. Стволы раскрутились, начав причесывать всю плоскость коридора. Я рванул в сторону, использовав ускоренный прыжок, плюс повторное ускорение, вложенное в удар плечом. Несчастная дверь хрустнула, как стеклянная, разлетевшись на сотни осколков. Не останавливаясь, я полетел дальше, а потом неуклюже рухнул в последний момент, получив сразу две пули в щиколотку. Кувыркнулся и, скрипя зубами, подтянул раненую ногу. Потеряв меня из виду, турель тут же смолкла. Слышался только звук шуршащих приводов, рыскающих по пространству коридора. Я перенаправил энергию на ускоренный ремонт, глядя, как два маленьких, но глубоких скола затягиваются на глазах. Инстинктивно захотелось подуть на ранки, но я вовремя себя остановил, переключив внимание на комнату. Ни зубастиков, ни другой органики здесь не водилось, но и пустой ее нельзя было назвать. Всю комнату опутывали проросшие из стен корешки, которые захватили в плен остатки техники и мебели, превратив их в инопланетную флору. Меня окружали полки с оборудованием, которое, как выразилась Искорка, «утеряло свои физические свойства». Корни настолько все разрушили, что о том, чтобы попытаться что-то достать и изучить, а уж тем более использовать по прямому назначению, не могло быть и речи. Я подошел к двери и выпустил в коридор двойника. Ноль реакции. Высунулся сам, сразу же убравшись обратно. Турель моментально включилась, выбив несколько крупных осколков из дверного проема. «Возможно, вперед я и проскочу. Но что толку, если здесь же возвращаться?» На всякий случай еще раз проверил карту. Точнее, те общие очертания, которые успела собрать Искорка, еще будучи на поверхности. Другого выхода не нашлось, но и цель была совсем близко. Буквально один зал оставалось пройти. Вернувшись в комнату, я внимательно осмотрел полки. При помощи клинка выдернул из корневого плена остатки системного блока. Немного почистил, вскрыл пожухлые элементы питания и поддал энергии. Понятное дело, не включил, но контур ненадолго запитал. Подкрался к проему и выкинул системник в коридор, чтобы заставить турель поднять ствол над собой. Сработало. В тот момент, когда пули продырявили стальной корпус, я рванул к пулемету. Подскочил к стволу и зацепился, повиснув, как баскетболист на кольце после удачного попадания. Подтянулся и, преодолевая сопротивление силового поля, пробил клинком основание. Выстрелы прекратились. Ствол турели заискрился и обиженно заскрипел. Внутри что-то надломилось, и мы вместе рухнули на пол. «Готово! Ловкость рук и никакого мошенничества!» Я посмотрел на пулемет, просканировал, чтобы понять, как работает контроль его управляющих блоков. Вроде бы все несложно. Будь он поумнее, уже попал бы под воздействие навыков Варлока. А так... Через 15 минут, больше половины которых я пропрыгал, чтобы короб питания добыть, я был готов неспешно двигаться дальше. Неспешно, потому что центр тяжести пришлось сместить. В руках тяжеленная, даже для Ориджа, турель. Спина прямая, чуть назад. И топ-топ. Я перешагнул порог следующего зала. Почувствовал, что поверхность, по которой я шел, изменила свою структуру и стала еще более податливой и мягкой. Наступая на нее, я как будто проседал немного вниз, и непонятное покрытие выталкивало меня обратно. То тут, то там стали появляться черные поры, из которых торчали все те же вездесущие ветви. На одной из стен я снова разглядел горсть зубастиков. Один из монстров раскрыл красную пасть и истошно заорал. Тут же торчащие из пор ветки пришли в движение, зазмеились, приподнялись и нацелились острыми концами на меня, словно ощупывая ауру Ориджа невидимыми сенсорами. Изучили, что-то решив для себя, и застыли, лишь слегка подрагивая, словно листики на ветру. Я обошел ближайшие ветки. сместился к стене, которая выглядела наиболее гладкой, и двинулся по краю помещения. Прошел вперед несколько метров, как вдруг передо мной в земле раскрылась большая трещина, которая тут же побежала по всему полу и перекинулась на стену. Стала расширяться, растягивая корни в разные стороны, а в открывшемся окне появилось нечто, похожее то ли на опутанный ветвями ствол, то ли на огромный колючий куст с круглым бугристым наростом в центре. Отростки в порах снова пришли в движение, скрылись, словно их резко втянуло внутрь. По полу пошла вибрация, а ветви лапы бугристого монстра направились ко мне. «Ага, тут было, там прибыло». И теперь надо мной возвышалось уже нечто, похожее не столько на дерево, сколько на шевелящего щупальцами осьминога. «Ну, доброе утро!» Я кивнул монстру, проснувшемуся из анабиоза, и поднял ручную турель, зажав гашетку. Под грохот выстрелов и визг зубастиков, которые уже после первого попадания по местному боссу прыснули на меня со всех щелей, нашпиговал монстру скайкрафтом. Дождался смачного хлопка треснувшей шкуры и начал лупить во все, что только рыпалось в мою сторону. Корни, зубастики, новые бугры в раскрывающихся стенах. Турель перемалывала все так, будто я бумагу иголкой раздирал. Архилон тоже проснулся. Глубокое утробное ворчание пронеслось по всем помещениям, а сквозь поры в стенах стала просачиваться кислота, будто включился режим смыва и очистки инородных предметов. Когда я отдышался в кресле, а в ушах перестало звенеть, весь пол уже покрывала зеленая пленка. Пятки мои подгорали. И даже когда я бросил разряженную турель и забрался на небольшой чистый бугорок, у меня было такое ощущение, будто я хожу по гвоздям. Тела монстров, попавшие в кислоту, начали медленно и с дымком таять. Но новые набегать перестали. Либо закончились, либо убрались подальше во время режима самоочистки. «Чёрт!» Я подхватил драка и перескочил на турель, нижняя часть которой уже почернела и пошла мелкими пузыриками. Коротенько по ней разогнался и попытался проскочить на более-менее чистую площадку. Потом дальше и дальше. Уже не гвозди, уже по углам скачу, как йог-неумеха. Заметил, что прилетел новый уровень, но сейчас вообще не до этого. Следующая комната, наконец, оказалась тем самым складом, который я искал. Кислота сюда еще не дошла, но уже скапливалась у небольшого порожка. Все помещение тоже было опутано отростками, которые торчали из стен и пола, уже сухими. Первое же корневище, на которое я наступил, разлетелось в труху. Паутина из веток уже не имела никакой жизненной силы. Правда, они тут достаточно хорошо потрудились до моего появления. Я быстро проскочил между заставленных всякой всячиной стеллажей в надежде отыскать хоть что-то полезное. Инструменты, неработающие модули, парочка системных блоков. Все это не представляло никакой ценности. А вот и то, ради чего я сюда спустился. В одной из неглубоких ниш, оплетенной все теми же корнями, лежал длинный ящик. Не хрустальный гроб спящей красавицы, конечно, но что-то волшебное в нем все-таки было. Экран с мигающими индикаторами. Скайкрафтовое армирование поверх пластин из неизвестного материала, похожего на карбон. Один край бокса оказался обгрызен. Весь корпус в той части, где его не покрывал лед, поцарапан, словно корни терлись вокруг него, намереваясь сжать и расколоть. На боку капсулы красовалась внушительная вмятина. Несмотря на все внешние воздействия, обшивка выдержала. Я посмотрел на бокс сверху и протер рукой обледеневшие окошки на уровне предполагаемой головы. «Есть!» Из глубины капсулы на меня смотрел визор Ориджа. Судя по массивной броне на груди и угловатой форме шлема, предположительно, класс — защитник. Быстрое сканирование показало, что это действительно он. Причем модель третьей версии с дополнительными свойствами и улучшенной грузоподъемностью. Круто! Вот только по оценке Искорки, мой ассасин седьмой версии. Да и пофиг. Все равно огонь. Мне не подойдет, я уже под другой тип действия заточен. А челап этот новичок усилит на порядок. Кирпичики моей компании постепенно складывались в укрепленное здание. И это меня чертовски радовало. Первым делом я подумал о Бобе, который уже как-то размышлял об этом классе. Будет ему сюрприз на совершеннолетие. То есть на момент полной потери поддержки от отца. Уже даже представил себе, как защитник заступит на стражу 37-й станции. Но тут же выругался от резкой боли в ногах. Кислота успела добраться до них. Мечтатель, блин! Сначала его еще надо постараться вынести отсюда.